Наталья Корсакова. Музей. «Тим, выходи!» Голос Славки прорвался через двойную блокировку скафа, поплыл, прерывая игру издевательски яркой строчкой по стеновым мониторам комнаты. «Вот же упертый!» Тим открыл видеоканал, и на виртуальном экране перед ним появилось довольное лицо Славки. «Ты мне рекорд сорвал!» «Сидеть дома на каникулах отстойно! Выходи, я уже во дворе!» Конопатое лицо Славки вдруг омрачилось, пошло рябью. «Вот же хрень, опять обновление глючит!» Экран неприятно зашипел и погас. «Вечно у тебя глючит!» — пробормотал Тим и спросил у Скафа. «Что у нас сегодня с погодой?» Скаф забубнил. «Благоприятно для прогулки. Осадков не ожидается. Радиация 270, штиль. Индекс качества воздуха 320. Геомагнитная активность...» Во дворе из-за смога не было видно даже скамеек. Тим перестроил глазные линзы на другой диапазон. Туман исчез. Сумрачный квадрат двора, зажатый башнями небоскребов, был засыпан песком после вчерашней бури. «Вирт, тема 2». Скаф мгновенно заменил картинку. Черные монолиты башен превратились в могучие стволы дубов. Высоко в ослепительно-синем небе загудели громадные кроны. Двор покрылся травой, заполнился солнечным светом. Стайка полупрозрачных бабочек закружила вокруг. «Бабочек убери!» — поморщился Тим. Скаф иногда добавлял в созданную тему отсебятину. «Внеси их в черный список!» «Внесено!» — с сожалением отозвался Скаф. У скамейки, где сидел Славка, стояли два мотограйва. Его Скаф переливался тестовыми огнями, делая его похожим на новогоднюю елку. «А мотики зачем?» — спросил Тим, усаживаясь рядом. «Поедем в музей дальнего космоса. Туда термодороги нет, так что только на них и доберемся». «Шутишь?» — Тим уставился на друга. «С чего вдруг такой интерес к космосу?» «Мне приглашение пришло. Я тебе в Вирт скинул». «А почему тебе?» Тим развернул сообщение и уставился на точку геолокации. Музей был далеко за городом. «Ты же вроде в археологи решил податься». «Вот же, зараза, прошивку принимать не хочет!» Славка с досады долбанул себя по колену. Он обожал модернизировать свой скаф. Собственноручно писал проги для расширения функционала. Это, конечно же, не поощрялось, но и строгого запрета не было. «Да играешься ты со своими прошивками. Сдаст тебя твой скаф аварийной службе?» «Ня, я ему этот канал заблокировал». «Ладно, погнали!» Славка вскочил. На мотограйвах, в отличие от замкнутой капсулы термы, не было защиты от ветра. Да и ни к чему она с их-то скоростью. «Ты там был?» — спросил Тим, когда они поднялись над городом. Славка мотнул головой. Он наполовину убавил защиту скафа. Ветер раздувал его рыжие космы, морщил рукава рубашки. Вот же любитель прокатиться с ветерком. Музей дальнего космоса оказался солидным кубом из синего термостека. «Ого!» — впечатлился Тим. «Сейчас такие не строят». В центральном зале светились стеновые экраны с моделями космических лайнеров. Пульсировали зеленым светом шары инфоботов. Объемная проекция Солнечной системы неспешно крутилась под потолком. «Смотри, пассажирский!» — Славка ткнул пальцем в ближайший экран. «Какой большой! И зачем столько людей в космос отправлять?» — удивился Тим. «Ну, — Славка почесал макушку, — чтобы переселиться на другие планеты. Зачем?» «Ну...» — он явно подглядывал в Вирт. «На Земле плохо с экологией было, вот и искали, где лучше. А нафига? Проще приспособиться». «Ага, предки так и сделали. Мы теперь такие суперживучие. Древние люди нас бы суперменами назвали. Каждый из нас почти неуязвим. Но понимаешь, какая штука? Те слабаки мечтали о космических путешествиях, а мы нет». «Что хорошего в этом космосе?» Тим обвел взглядом зал. «Вакуум. Скукота. Ну и вали отсюда». Из-за стенда вышла девчонка, остановилась напротив. Ростом она была чуть ниже Тима. Розовые волосы, непонятные модели скаф, мешковатый комбинезон. В общем, крайне неприятная особа. «Ты кто?» — нахмурился Тим. «Это ты кто?» — она смерила его неприветливым взглядом. «Тебя сюда не звали!» «Это мой друг Тим», — встрял между ними Славка. «А это Ви. Мы с ней в Вирте познакомились». «Приглашали только тебя», — покосилась на него Ви. «Зачем его притащил?» «Ого! Да это же глубокий поиск!» Славка что-то углядел в глубине зала и рванулся туда. «Идите сюда!» Тим и Ви, косясь друг на друга, пошли следом. Славка, разглядывая объемную модель галактики, что-то спросил у инфобота. «Поиск пригодных для жизни планет продолжается», — сообщил инфобот. «На сегодняшний день найдено 682 планеты». «Значит, поиск так и не остановили», — пробормотал Славка. «Ой, забыли, наверное», — зевнул Тим. «Слышь, поехали домой. Тут смотреть не на что». «Ты полетишь или как?» Ви повернулась к Славке. «Тим, хочешь с нами?» Славка все смотрел на звезды. «Мы с Ви собрались махнуть на эту планету. В реале!» Он ткнул пальцем в синюю точку. «Хочешь?» «Вы сбрендели?» Тим даже растерялся от такой очевидной глупости. «Полчаса туда, полчаса обратно!» Славка посмотрел на друга. «Ну и на планете часок побудем. Так что за 2 часа управимся». «Тебе Вирта мало? Там любую планету можно смоделировать». «Тимка, я хочу полететь», — медленно произнес Славка, и лицо у него было какое-то странное, словно сейчас заплачет. «По-настоящему». 3000 лет никто никуда не летал, а тебе вдруг... «Я же говорила, он не поймет», — скривилась Ви. «Вали домой и усохни в своем Вирте». «Сама вали! Славка мой друг! Это ты тут никто!» «Я сказала, исчезни!» Ви схватила Тима за ворот рубашки. И как только Скаф ей позволил. «Ви, не надо!» — тихо сказал Славка. Она отпихнула Тима, и опять его Скаф ей это позволил. Что-то не так с этой девчонкой. Нельзя Славку с ней оставлять. «Я с вами!» — торопливо выдохнул он. Ви неожиданно улыбнулась, прям расцвела от радости. «Давно бы так!» И так крепенько хлопнула по спине, что Тим едва на ногах устоял. Вертикальный диск астрокапсулы висел над обзорной площадкой за музеем. Тим видел такие в Вирте и даже летал пару раз. Но в реале она показалась какой-то угрожающе огромной. «Я в навигатор уже маршрут заложила». Ви плюхнулась в кресло и потянулась к пульту. «Вот оно!» Тим замер. Ее Скаф был не просто странным, он был вообще другим. Любой ребенок знает, что основа Скафа — термополе. А у Ви было что-то иное. И Скаф Тима вообще не мог определить, из чего была сгенерирована силовая оболочка ее Скафа. Астрокапсула мягко качнулась. Первый импульс вывел ее за пределы Солнечной системы. «Как думаешь, инопланетяне существуют?» — задумчиво поинтересовался Славка. Он опять таращился на звезды. «Существуют!» — буркнула Ви. «Да сказки все это!» — отмахнулся Тим. «Ты же из Вирта не вылезаешь!» — развернулась к нему Ви. «Откуда тебе знать?» «А ты, можно подумать, им не пользуешься!» «А кто сказал, что я с Земли?» И глаза у нее насмешливо полыхнули оранжевым.